Это была одна из форм растительной псевдожизни. Не ядовитый, но при должной обработке и перегонке может дать концентрированный эфир страха. Невероятно полезный компонент при создании иллюзорных ловушек и зелий сдерживания воли. А рядом он заметил корни, покрытые слоистыми узорами, будто в них вросли древние тексты. Он опознал их. Это был женьшень времени, уже не столь редкий, как тот, что он нашел первым, но все равно бесценный. Один только отвар из 3 граммов мог бы восстановить десятки лет тренировок слабому ученику, а тому, кто силен, дать шанс разорвать временную петлю. Он прыгал вновь и вновь, как тень, как мысль, как отголосок собственного желания. Он уже не различал, где вверх, где низ, в лабиринте все было смещено, но техника чувствовала якоря. Где бы Андрей ни был, он знал, как вернуться. Каждый новый остров становился точкой опоры. И вот, он оказался на плоской площадке, вырезанной, судя по форме, искусственно. Здесь им был обнаружен нефрит, много, вкраплениями, сверкающий в камне, почти незаметный. Но зрение парня уже привыкло. Здесь он нашел зеленый нефрит, с тонкой игольчатой структурой, что был хорош для стабилизации артефактов. Потом, белый, почти прозрачный, светящийся изнутри, отлично подходит для накопителей маны. И, не сразу, но он увидел красный нефрит, как кровь, как вино, сверкающий тяжело и маслянисто. Это был нефрит жертвенной сущности, использовавшийся в ритуалах древних школ, чтобы вплетать волю носителя в клинки и амулеты. Но самым редким оказался черный нефрит, гладкий, как стекло, но теплый на ощупь. Он не отражал свет, поглощал. Легенды говорили, что он способен запоминать мысли, улавливать желания, и даже хранить фрагменты души. Андрей не сразу решился его тронуть. Он замер, присев рядом, коснулся пальцами. Живой камень. Он почувствовал сопротивление, будто камень оценивал его, но не оттолкнул. «Возьму один», — глухо прошептал он, и аккуратно, через магический щуп, вытащил кристалл размером с кулак, положил в отдельный ларец, закрытый тройной печатью, имеющий антимагическое уплотнение, и руну затмения. Потом, не удержался и собрал и остальные. Собрав все, он шагнул назад, и исчез. Теперь он был уже на краю другого уступа. И только тогда понял, ему не хочется останавливаться. Этот мир был ему открыт. Лабиринт, не враждебен. Просто требовал понимания. Он собирал, учился, переписывал карту, и все больше ощущал. Это самая техника, не просто возможность перемещения. Это был полноценный способ владеть реальностью. А где-то в глубине лабиринта, в самом сердце его древней архитектуры, под слоями застывшей магии, за 7 печатями и слоями каменного сна, дрогнула плита. Сначала, почти неощутимо, как слабый вздох того, кто слишком долго не дышал. Потом появился разлом, резкий, как треск кости. Каменные вены в стенах вспыхнули, а рельефные символы, вырезанные по кругу, зашевелились, будто медленно поворачивались, распрямляя кольцо, сдерживающее нечто вне времени. Хранитель постепенно просыпался. Тем временем на стартовой площадке, у самой границы портального разлома, открылась вторая воронка. Та самая, через которую Андрей ушел, уже закрылась. Но 2 мага, шедших за ним, старший боевой тактик школы восточной ветви, закутанный в свой плащ, пронизанный броней ритуальных нитей, и побледневшая маг-исследователь с глазами, затянутыми ледяным блеском, все же сумели прочесть остаточную волну от портала и открыть свой путь в этот уровень лабиринта. И как только они вышли на портальную площадку, пространство содрогнулось. Они не успели сделать и 2 шагов, как увидели ее, сущность, ту самую, что сбежала от тела Андрея, когда все его естество переписывало магией запечатанной в стеле техники. Теперь она была больше, заметнее, и гораздо злее, и даже голоднее. Маги, не желая терять инициативу, действовали мгновенно. Контактный контур, сеть глушения. Тут же рявкнул старший, и в тот же миг из посоха молодой женщины вырвались шипастые плетенки маны, подобно сетям. Они впились в пространство, тянулись к сущности, ломая ее контур. Потом она активировала пульсацию обнуления, и 6 синих сфер выстрелили в воздух, закружились и начали ломать ткань ауры вокруг цели. Они работали слаженно, быстро, как ветераны, но допустили 1 ошибку. Они не дали ей подумать, только почувствовать. И существо, загнанное, ослабленное, но все еще запредельно древнее, взорвалось в ответ. Ткань его эфирного тела распалась в 100 тончайших лент, которые метнулись во все стороны, не для нападения, а для прорыва. Магическая сеть дрогнула, Посох молодой женщины-мага вспыхнул от перегрузки. Одна из сфер лопнула, искавшая пустоту, обрела ее внутри мага. «Осторожно!» — крикнула она, но было уже поздно. Вырвавшееся из их захвата существо, как тень, вошло в грудь старшего мага в маске, не ломая плоти, не разрывая, а втекая. Как дым, как жгучий пар, как крик, загнанный внутрь. Маг резко дернулся, выгнулся всем своим телом и взвыл. Его тело на миг осветилось изнутри кровавым светом. Его лицо жутко исказилось, будто мышцы под кожей менялись местами, а глаза почернели, затянувшись блеском, как обсидиан. Он рухнул на колени. Молодая женщина-маг, увидев это, отшатнулась назад и начала выстраивать барьерную полусферу, но даже она уже понимала, было слишком поздно. Та вещь, что они пытались уничтожить, теперь стала частью его напарника. И в этот миг в лабиринте что-то изменилось. По полу площадки пробежал черный узор, как тонкие молнии. В центре, под древней плитой, раздался удар, как сердце, что после вечного молчания дало первый стук. Хранитель проснулся. Над лабиринтом поднялся звон, невидимый, но проникающий даже в кости. Камни дрогнули, мерцающие острова замерли. Все существа, что ползали, прятались или охотились в глубине лабиринта, прижались к земле. Даже сама структура лабиринта изменилась, как если бы гигантская сеть из сознания и камня вновь начала работать, реагировать, адаптироваться. А в глубине, под тысячами тонн магического камня, открылось око, без зрачка, без света, но все видящее. И оно посмотрело на вторжение. В этот момент Андрей уже стоял на краю обломанного моста, нависающего над бездной. Вокруг него застыло мертвое безмолвие. Солнечного света тут не было вовсе. Все пространство освещалось мягким светом духовных кристаллов, магических грибов и сияющих переливов в глубине облаков тумана. Парень только что закончил собирать мшистые луковицы ужаса пустоты, редкие паразитические растения, способные впитывать волю слабых духов. Он уже собирался шагнуть в следующую точку, когда что-то дрогнуло. Казалось, что даже сам мир что-то попытался ему шепнуть. Сначала он ощутил едва уловимую вибрацию, не в теле, в пространстве. Воздух стал плотнее, линии переходов, что он начал распознавать благодаря технике, начали вздуваться, словно кто-то другой стал вмешиваться в схему. А потом прошла и волна, невидимая, беззвучная, но такая отчетливая, что Андрей взялся за сердце, не от боли, от приступа возникшей тяжести, будто что-то проснулось внизу, под слоями лабиринта, и начало смотреть. От этого ощущения он замер на месте. Мгновение, и весь лабиринт сдвинулся, не физически, энергетически, как бы перекалибровался, вектора, потоки, ритмы, все начало реагировать на нового игрока. Здесь точно есть еще кто-то. Эта мысль пришла сразу, без колебаний, он знал это. Почувствовал в глубине измененного тела, где теперь своей собственной жизнью жила техника. Она откликалась, как зверь, улавливающий хищника поблизости. Не тревожилась, но напрягалась. Он встал, медленно, посмотрел в сторону, и его взгляд будто втянулся туда. Не было порталов, не было дорог, но ощущение было таким, будто другой конец лабиринта внезапно стал ближе. «Кто это?» – выдохнул он, но не закончил. В груди резко кольнуло. Магия, что он нес, на миг затрепетала, будто другая магия, чужая, была слишком близко. Не его, не дружественная, и не стихийная, искаженная, вошедшая в чужое тело, живущая чужим импульсом. Сущность, та, что отступила, та, что теперь снова действует. Но не это пугало его сейчас больше всего. Он почувствовал третий импульс, глубже, ниже, за пределами, древний, огромный, пробужденный. Он не знал, что это такое вообще может быть, но понимал, что это чувствует все. Это центр лабиринта, хранитель, то самое существо или сущность, которую лучше не беспокоить. Он резко выпрямился, взглянул на искривленный горизонт и впервые с момента входа сюда почувствовал, что находится под весьма плотным наблюдением. Теперь он не просто гость, игрок, участник или следующая цель. Все изменилось, сказал он почти шепотом. Я больше не один. Мир не ответил ему на этот вопрос, но в глубине тумана пошел отклик, как эхо, как вызов. И Андрей почувствовал, как техника внутри него оживает, не в защите, а в готовности. Пора было решать, искать источник этого сигнала, идти навстречу, или начать скрываться. Но одно было ясно, время безопасного исследования кончилось. Чтобы как следует все осмыслить, Андрей затаился на высоком уступе, практически невидимом фрагменте реальности, который он приметил еще во время своих перебросок. Это место было идеально, закрыто полупрозрачным полем искаженного воздуха, почти невидимо для глаз, и не ощущалось энергетически. Сюда он перебросился по сложной дуге, оставив за собой едва заметный шлейф, который рассеялся за секунды. Потом он встал на колено, почти не дыша, и наблюдал. Внизу, на стартовой площадке лабиринта, происходило нечто страшное и грязное. Тот самый маг в маске, в которого вселилось существо, все еще бился в судорогах. Его тело выгибалось под неестественными углами, словно кости сами решали, как теперь должны располагаться. Под ритуальной одеждой вздувались вены, по которым вместо крови текло черное пламя, сплошной дымящийся поток проклятой энергии. Изо рта мага вырывались обрывки слов, на древнем, давно забытом языке, и в каждом из них звучал приказ, злость, воспоминание о власти. Он кричал, но крик был несвойственным для человека. Неправильно не должен тело подходящая сила забрать. Лицо мага, уже распухшее, искаженное, потемневшее, медленно исчезало под наползающей тенью, будто на него капала сама ночь. А потом он вдохнул, резко и все. Тишина снова обрушилась на этот сектор лабиринта. Существо полностью захватило его. Маг сел, медленно, плавно, как человек, просыпающийся после долгого сна. Его глаза открылись, абсолютно черные, зрачки и белки исчезли вовсе. Даже его лицо, с которого спала маска, уже было другим. Оно стало удивительно спокойным, уверенным, почти царственным. Существо глубоко вдохнуло и выдохнуло, ощущая власть над плотью. Слабый сосуд, но пригоден. Пока что. Странно скрипящий голос зазвучал одновременно из его горла и из воздуха, двойным эхом, и разошелся даже по окружающему пространству, и дошел даже до парня. Андрей вздрогнул. Эхо этого странного нечеловеческого голоса резонировало в костях. Слева от падшего мага стояла та самая молодая женщина, или девушка, смотря с какой стороны смотреть, второй уцелевший член группы. Она, ошарашенная и слабо защищенная, успела только выхватить артефакт наперсток и попытаться выстроить слабую защиту. Но увидев, как ее напарник исчез в чьей-то тени, она отшатнулась, испуганно взвизгнув, и бросилась прочь. Андрей успел заметить, как она, судорожно выдернув из-за пояса камень телепорт, ударила им о пол. Вспышка и прыжок. Девушка исчезла, переместившись на один из соседних участков лабиринта. Но не по технике, а по примитивной магии. Громоздкой, уязвимой, медленной и требующей накопителей и артефактов. Но это существо даже не попыталось ее остановить. Оно встало в полный рост, тело мага выпрямилось до неестественной прямоты и стало поворачиваться, медленно, не спеша, как бы вспоминая ориентиры. Его взгляд застыл на оплавленном центре платформы, где еще недавно из круга выдвигалось тело с костью. Теперь ее там уже не было. Она была в теле Андрея, но это странное существо явно ее чувствовало. Оно знало. «Ты забрал ее», — шепнуло оно, не глядя вверх, но его голос резонировал точно в сторону Андрея. Она впаялась в плоть, как и раньше. «Хозяин сделал это со мной, я сделаю это с тобой». От этих слов Андрей застыл на месте. Он не двигался, не дышал. Даже техника не могла полностью скрыть биение живого сердца. Но это существо, что сейчас напоминало тех самых демонов, про которых по земле ходили легенды, не шел на него. Пока что, он начал медленно двигаться по направлению к точке, где стоялось тело. Его шаги были точными, отмеренными, он словно пытался активировать остаточную магическую подпись ритуала. Он вспоминал схему, возможно, строил ее заново, рассчитывая, может ли он тоже получить кость, или ее отголосок. Андрей понял, что это существо хочет взломать ритуал задним числом, но сейчас даже сам лабиринт не хотел этого. Под демоном вспыхнули глифы, светлые, холодные, бело-синие, они взревели магией хозяина. Демон рванулся прочь, едва не вспыхнув, но уже успел, он увел свое новое тело из зоны активации, невероятно точно. Он помнил ловушки, помнил, все. Андрей смотрел на все это и чувствовал, как из глубин, из ярусов внизу, под камнем, по мере активности захваченного тела, начинает разворачиваться что-то огромное. Хранитель лабиринта явно следил за всем происходящим. Он взвешивал буквально все, но пока никак не вмешивался. И тогда Андрей сделал шаг назад, мягкий, почти мысленный, и исчез в ближний слой пространства. Там, где можно было наблюдать на грани между мирами, оставаясь тенью между швами. Парень сейчас четко знал о том, что в бой он пока не пойдет, но если демон доберется до следующего артефакта, все изменится. Лабиринт дрожал, не физически, но энергетически, как система, которую пробудили после десятков тысячелетий. Слои переходов, раньше теплые и приглушенные, теперь пульсировали ярче, местами искрились, а магические ветры, что плавно текли между парящими островами, резко усилились. Лабиринт оживал, и Андрей это чувствовал каждой клеткой своего тела. Он двигался быстро, никаких длинных раздумий, никаких пауз, только резкие импульсы техники, почти рефлекторные скачки от одного участка к другому. Он уже инстинктивно ощущал, какие места могли хранить ценные ресурсы, где не стоило тратить время, а где мог скрываться след оставленного артефакта. Так он оказался на уступе, покрытом черным пористым мхом. Местами в нем светились крошечные цветки, каждый, не больше ногтя, но излучающие магическое напряжение, как крошечные сгустки маны. Пыльца поглощения, вспомнил Андрей, если ее правильно собрать, то можно создать эликсир, усиливающий магические возможности разумного. Он тщательно отрезал два побега, запечатал в колбы, и тут же ушел в очередной перенос. Следующее место – узкий каменный мост, пересекающий пропасть. В самом его центре рос тростник с пустотелыми кристаллическими стеблями, в которых плескалась вязкая серебряная жидкость. Молоко лабиринта, как называли его в древних трактатах, Андрей выдавил из каждого стебля по капле, не больше, иначе растение мгновенно засохнет. Запечатал в керамические сосуды, и вновь, шаг, прыжок, исчезновение. Он знал, что теперь его время в этом месте было сильно ограничено, не просто из-за пробужденного демона, который обрел новую оболочку, а потому, что магическая структура самого лабиринта уже перестраивалась, реагируя на новые события. Ресурсы сжимались, артефакты могли быть перенесены вглубь и спрятаны, окна возможностей закрывались. Потом он оказался у какого-то наполовину разрушенного алтаря, наполовину вросшего в склон из бирюзового камня. Там вились щупальца сухих корней, с которых свисали плотные, темно-золотые плоды, семена тишины. Их использовали как основу антипеленгационных амулетов. Он быстро снял три спелых, уже готовясь к переходу, и тут Де почувствовал всплеск чужой магии, резкий, панический, грубый. На другом конце этого сектора лабиринта бежала она, молодая женщина-маг, вся в ссадинах и копоти, с растрепанными волосами и разбитым артефактом на поясе, петляла среди обломков парящих платформ, вырезанных стен, ломаных ступеней. Она металась, оборачиваясь каждые несколько секунд. Слезы на глазах уже пересохли, осталась только паника и срывающийся в безумии разум. Сзади нее неумолимо раздавались тяжелые, неспешные шаги. Тот, кто был ее напарником, тот, кого она знала как спокойного, вежливого, рассудительного. Теперь это был всего лишь опустошенный сосуд, словно сам лабиринт шел за ней в обличье человека. Она сворачивала, прыгала, активировала обрывки техники школы, но все попытки спрятаться были слишком шумными. Он шел за ней не по глазам, по следу души. «Не бойся», внезапно раздалось у нее прямо в ушах, не из воздуха, а именно изнутри. «Это не смерть, это возвращение, ты всего лишь станешь частью». Она тут же заорала, выпустив хаотичный залп обжигающей энергии в сторону прохода, через который заметила эту неумолимую тень. Камень вспыхнул, осыпался, но этот монстр в человеческом теле не остановился. Он переместился сквозь разрушение, пройдя сквозь камень, как через пыль. Ее сердце бешено колотилось. Она сорвала последний стабилизатор, камень-шаг, приложила к щеке, вложила остаток маны. Ничего, он не сработал. Лабиринт уже изменил структуру. Примитивные артефакты отключались. Она встала, задыхаясь, повернулась. И он стоял в трех шагах. Черные глаза, лицо чужое, рот изогнут в безумной, тихой улыбке. «Ты – подходящий сосуд, но твоя душа лишняя». Он поднял руку, и в этот момент Андрей переместился. Он был в сотне метров выше, но видел все, с высоты другого участка, словно наблюдатель на перилах чужого мира. Он чувствовал, как магия демона прорывается наружу, как лабиринт трещит от того, что не был рассчитан на двойное пробуждение. Он уже чувствовал, что не может медлить, но пока он делал последнее, что должен был, он прыгал от одного участка к другому, вырезая семена, извлекая камни, собирая кору, кристаллы, капли, металлы. Он забирал все, что мог, все, что пригодится в будущем, в битве, в алхимии, в защите, в обмене. в шантаже. Это было больше, чем трофей. Это было его будущее. Он видел, как внизу демон движется, и уже понимал, тот все ближе к тому, чтобы стать полноценным хозяином тела. Но Андрей знал, именно он, носитель кости, и все внимание рано или поздно перейдет на него. Девушка стояла на коленях, обессиленная, а демон, в теле ее товарища, уже вытянул руку, сжимая воздух, будто собирался сжать ее душу. Пространство вокруг него дрожало, как перегретый металл. Он готовился к последнему удару. И именно в этот момент вся площадка вздрогнула. Слева, на скале чуть выше, вспыхнул белый взрыв, короткий, как раскат грома. Внутри него чернел человеческий силуэт. И прежде, чем свет исчез, он тоже исчез. БЗЗЗЗТ. Демон резко дернулся, когда что-то вспороло ему плечо. Рваный, не до конца проникший удар, но тот, что оставил след. Кровь не вытекла, а практически сразу испарилась, обнажая черную плоть с вязкой пульсацией. «Ты», — прошипел демон, разворачиваясь, и в этот миг из воздуха сзади него вновь появился Андрей. Прыжок, удар, исчезновение. Ритм этого боя был как музыка. Он появлялся, как вспышка, наносил удар, и сразу же исчезал. Техника вела его, как волна, считывая ритм вражеских движений. Он не пытался драться лоб в лоб. Вместо этого он танцевал в пространстве, перехватывая, вскрывая, разрезая. Демон взревел, ударил магией в спину парня, но попал в пустой воздух. А Андрей уже был слева, удар, в бок, по ребрам, ушел, сверху, удар по шее, ушел, сзади, скручивание ноги, ушел. Сейчас парень не пытался убить, он просто вел. Платформа, на которую демон в ярости ринулся следом за ним, была одной из тех, что Андрей заранее отметил, с древним гравированным кругом, покрытым полуактивной печатью артефакта, впаянного в камень. И пока демон летел туда в бешенстве, Андрей появился чуть дальше, активировал вложенную заранее приманку, один из тех духовных камней, что усиливал ауру кости, и подбросил его в воздух. Демон тут же поймал след энергии. «Вот ты где!» Он шагнул в центр круга. Щелк, вспышка. Ловушка активировалась. Из земли вырвались три глифа, накрыв тело демона с трех сторон. Схема работала как сфера разрыва, ловушка не сковывала физически, а расщепляла связь между телом и сущностью. Демон взревел от обрушившейся на него боли и ярости. Андрей впервые появился не мгновением, а целых две секунды, ровно столько, чтобы подбежать и вытащить ту самую молодую женщину-мага, буквально за шиворот, перекинуть через плечо и прыгнуть.